Что-то с котом. К югу от райцентра леса и урочища кончались, начинались голые сопки. За этими сопками на Санцепёке дремала и дряхлела серая деревенька Лепёхина. Ее обитатели обленились, потеряли всякую надежду на облегчение жизни. Последнее время и огни не мигали из окон, за керосином ехать 12 верст. Да и то, будет он там или нет. Свечи забыли, как они и пахнут. Изредка в слепых окошках вспыхивали жирники. В дно выдолбленной картофелины втыкали спичку с намотанной на нее ватой, у кого она была, а не было, так тряпичку. Заполняли салом и, вздув из загнетки огонька, поджигали. Толку толика, рукодельничать при таком светиле не станешь, а спотыкались о поленья или о табуретки меньше. Ложились потемну и вставали, вяло шевелились, коровенок доили, печи топили, кое-какие завтраки гоношили. Ребятишек делать было некому, мужиков в тюрьмах сгноили, да на войне сгубили. Возвратились в деревню Лепехину 3 калеки, 2 чумы. Был, правда, один мужик, бабы его оберегали. Работал он не тяжко, в конторе счетоводом. Иной раз наведывался попить чайку к той-другой, узнать их житье-бытье. По мере возможности помочь скоротать бабенке вечерок. Бабы-девки из-за него не цапались. Без удивления и смотрели на появившихся изредка брюхатых тетех. Но вот появлялся в Лепехиной Иннокентий Чуманов, и деревушка бабья вздрагивала, сбрасывала с себя тяжбы забот, торопилась в читалку. Обыкновением своим приезжал он под вечерок, но засветло и с ночевкой. К избе читальни он подлетал на рысях, чтобы слышали топот копыт его Воронова. Кто-нибудь обязательно брал его рысака на постой и головой или еще чем отвечал за пропитание-пропивание. Нагрянув, Чуманов Иннокентий Миронович проводил мероприятие, а уж потом становился кехой, кешей, кешенькой. В основном милиционер долдонил правила поведения жителей приграничной полосы. Избачом была полуграмотная, окончила годовой ликбез, Мария Бояркина, в годах. А сколько ей точно и сама не знала, то ли 58, то ли 69. Метрики куда-то подевались, а паспортов тогда не выдавали. Книжек набралось больше 200, да лохмотья 2 газетных подшивок. Учет Мария вела по-своему. Кто брал книжку, а брали редко, она просто запоминала. Кто-то, посмотрев картинки, быстро возвращал, а были и такие, что по полгода держали. Тогда она наведывалась сама, некрасиво пустое место на полке. Но для отчета районный культурный отдел, как она выражалась, требовал, и она записывала кого ни попадя. Даже бабку Февронью Балябину, которая в азбуке, как говорится, не в зуб ногой. Ну какая холера додумается спрашивать Февронью Балябину, читала ли она Вольтера Скотта? Вольтером Скоттом, по неразумению своему, обзывала Вольтера Скотта сама избачиха Мария Бояркина. С этим писателем вышел камуфлет. Сама Мария читала только вечера на хуторе близ Диканьки и ото всех ее хранила. А тут раздобрилась и дала почитать Машке Выгузовой, а потом пообещала дать еще и Вольтера Скотта. Машка читала Гоголя 3 месяца, принесла в читалку и просит то, чего ей обещала Мария. Мария тоже запамятовала. «Да ты че, Мария?» — почти возмутилась Машка Выгузова. «Ты обещала мне какой-то чудной случай с котом». «Кот в сапогах?» «В сапогах нам в школе читали». Тут без сапогов. Чего-то ты говорила «скота» или «скотом». Мария ей трындычит, что она сроду не видывала в библиотеке экой книжки, где было бы название про кота, а ведь она почти ежемесячно стирает с них пыль. Должна бы уж припомнить, хоть и книжек дивно много, почти 200, 180 с гаком. А Машку заела. Мол, ты же сама мне брякнула, что есть такая книжка интересная, с котом, ее в Лепехине никто еще не читал. Короче, дело дошло до положения рук. Машка, будущая Мария, и Мария, бывшая Машка, вцепились друг дружке в волоса. Опрокинули стеллаж, разбили казенный графин с водой, которая подмочила книжек 8, выбили в окне стеклину, правда, она уже была расколота. У Марейной тужурки, висевшей на гвозде, с корнем вырвали петлю. Подняли такой визг и рев, у черта бы пятки засверкали. Стали разбираться, кто же из них зачинщица. Мария свое, Машка свое. Собрался народ. Одни на Марейной стороне, другие на Машкиной. Едва не дошло до всеобщей потасовки. Ладно, одна шасть в сельсовет. И позвонила в милицию. Дескать, в Лепехиной смертоубийство происходит. И как раз попали на Чуманова. «Лечу на ваше место происшествия», — сказал он, и через 3 часа был в Лепехиной. Народ рассосался, Машка с Марией, давай молча убирать вещественные доказательства. Подмоченные книжки поставили на подоконники просушить. Вместо выбитой стеклины — фанерку. Словом, встретили милиционера в аккуратной избе читальни. «Ну что, военные девицы, помирились?» — весело и деловито спросил страж порядка. Тезки посмотрели друг на дружку и молча пожали плечами. «Ущерб, ладный, государству нанесли. Вот что, Мария, уведи коня к кому-нибудь на постой. Можно к Полине Волковой. Чего-нибудь принеси закусить. С самого утра во рту не маковой росинки. Сперва расседлай коняшку, занеси седло и потник сюда». Долго ли Марии Бояркиной справить коня на руки Полине, извлечь чугунку из печки с галяновой кашей на постном масле, налить в литровую бутыль морковного беленого чаю, нарезать полбуханки хлеба и на рабочее свое место не впервой. Мария за скобу хвать, а дверь в читальню будто прикипела. Подергала она скобу, да и хлоп в дверь ладонищей. Через малое время дверь отворилась сама. Машка сидела на стуле, а Чуманов стоял у окна и внимательно разглядывал книгу Вальтера Скотта. Сильно пахло мужским потом, Машка была красная. «Да вот же я кого тебе обещала!» — обрадованно закричала Мария. «Скота!» — показывая пальцем на милиционера. «Скота! А ты теешь про какого-то кота!» В отсутствие Бояркиной Чуманов подошел к двери и накинул крючок. Руки в карман, грудь вперед, строго. «Ну что ж, Мария Выгузова». «Но...» — закивала головой в конец перепуганная девчонка. «Писать акт будем или как? Работаешь?» «Раблю на ферме». «Жаль, если ферма осиротеет. С кем-нибудь гуляешь?» Он сел за стол, она стояла перед ним. На повторный вопрос замотала головой. «М-м-м». Глубоко вздохнула. Ходила с Борькой. «А теперь почему?» — встал допросчик. «Так он с Алкой ходит, с Алкой Башариной ходит он теперь». «Дурак, значит. Ты, деваха, видная, и на лицо баская, и холки у тебя сдобные». Он похлопал ее по ягодицам. Машка от неожиданности вздрогнула и хотела было увернуться, но стол и стена не дали сделать этого. И еще что-то удержало ее. Чуманов прижал руку к ягодице и, поглаживая, мягко спросил. «Девушка или...» «Вот что, Машуха, ты не бойся меня, не трону я тебя». Он вынул платок и стал утирать жидкие девичьи слезы. Потом поцеловал девчонку в щеку, а потом и в губы. Развернул и сперва прижал к столу, а после и посадил на край столешницы. Поцелуй был долгий, Машка не противилась. «Такое дело, Машуха, все замнем для ясности. А когда уйдет эта выдра Бояркина, приходи сюда, но осторожней, чтоб не увидели». Он прошелся по комнате, поправил портрет Ворошилова в раме со стеклом. «Придешь?» «А чего ж?» Машка уже застенчиво улыбалась. Смеркалась. Избачиха подняла сковородку с завернутого рогожей чугунка. Каша запахла так, что потекли слюнки. Текли они до самой читальни. «Мария», — обратился Чуманов к Машке, — «заложи дверь, чтоб никто не пришел. Огонь зажигать не будем. Отметим примирение. Стаканы-то где у тебя, Максимовна? Ой, а мы расшибли. Был один. С кружкой на печке, да вот с карандашом казеиновый. Ладно, для вас посуда есть, а я из горла. Первую пили за товарища Сталина. Вторую — за трудящихся советских женщин. Третью — за мир во всем мире, а заодно и за примирение двух тезок. Машка заметно опьянела и предложила тост за храброго мужчину Иннокентия Мироныча Чуманова. «Ура!» — хватанула залпом и встала уйти. Провожая ее, Чуманов подмигнул, ответила и девушка. Как-то смешно скривила рожицу, так с этой гримасой и вышла. Стоял тихий августовский вечер, летали мухи. Тишину нарушил чей-то телок, ему ответила собака, и вновь над Лепехиной разлегся покой. Машка слышала только свои шаги до биения сердца. Она кому-то невидимому подмигивала. Сердце ее подмывала странная холодная волна. Бесшумно порхали метляки, крохотные ночные бабочки. Девушка то и дело оглядывалась и видела почти обесцвеченную полоску зари. Откуда-то сверху шло какое-то излучение. Она почти не догадывалась, что с нею в эту ночь случится, но была полна ожиданием. Вспомнились слова матери: «Уехать бы нам в район или на рудник. Там полно народу, за кого ты тут пойдешь? Там бы хороший парень сыскался, сошлась бы и жила, как у Христа за пазухой». Где-то хлопнули дверью, заскулила собачонка, ей вторил басовитый, хриплый кобель Аси Рагулиной, Машкиной напарницы. Нет, они с Машкиной матерью еще не вернулись с фермы. Сегодня за Машку доит коров ее мать, Ася ей поможет, у них взаимовыручка. Хмель из Машкиной головы стал уже улетучиваться, но еще держал ее за грудки и покачивал из стороны в сторону. Тело становилось то невесомым, а то тяжелело. Машка со остервенением шлепнула комара, присосавшегося к ее икре, размазала кровь и пошла домой. Матери действительно еще не было. В чем была, плюхнулась на кровать. Полежав некоторое время, вскочила, вырвала из тетрадки четвертушку листа, послюнявив карандаш, написала: «Мама, приду поздно. Ужинай одна, я наужинаюсь тама». Приготовила теплой воды. Она слышала от товарок, что от девушки должно пахнуть свежо. В читалке за печкой стояли доски, лежали кирпичи. За досками матрас и подушка. С одного угла матрас был сильно похудевший. Для хороших людей Мария через дырочку выдергивала из него вату для фитилей к жирникам. Иннокентий, наведываясь в Лепехино, всегда оставался хозяином избы-читальни на всю ночь. Лето, зима ли, все одно. Делал он себе полутораспальную лежанку. Из 8 кирпичей в 2 ряда сооружал он основание лежанки. Клал 2 поперечные доски, а на них делал настил из остальных. Сверху кидал потник из-под сена, в изголовье седло, поверх потника матрас, на матрас располагал какую-то из лепехинок. Остальные лепехинки вслух не серчали на его избранницу, а ревновали молча. Жалели лишь об одном, что наведывался Кеша редковато. Женщина никогда не залеживалась на Кешином ложе. Случалось, что на нем за ночь побывали 2-3. Нельзя сказать, что велик был круг чумановского интереса. Но даже те 6 его интересниц, что побывали с ним под одной крышей, считай, под одеялом, было для Лепехина многовато. Что же находили в Чуманове его сухарницы? Так ведь был он единственным настоящим мужчиной, а те немногие калеки и старики его побаивались и старались носа не высовывать, когда он появлялся на улице. У некоторых заборы еще с 37-го дрожали от страха. Всех отчаянных мужиков, что сорняк повыдергивал из деревни, все было сделано по уму. Если забирали несколько, то тихо среди глубокой ночи. Было дело Серегу Овсянникова, кума Степана Рагулина, приехали брать днем, вызвали в сельсовет и объявили об аресте. Степан Рагулин стал восставать за Серегу и даже полез драться, его поддержали 3 мужиков. Один из конвойных съездил Степана по башке прикладом, связали его и увезли. И как в воду канул Степан Рагулин, а ночью приехали и за теми тремя. Чуманов был по-настоящему сильным мужиком и казался храбрым, обладал независимым характером, был остроумным, знал множество анекдотов, умел вовремя вставить нужное словцо, кого угодно смутить принародно и принародно же выставить лучшие качества собеседника. Умел вызвать любого на откровенность, имел отменный нюх на ситуацию в стране, на работе и службе слыл принципиальным человеком. Его линия совпадала с партийной, как два рельса железной дороги, а деревенский люд был для Кехи ровненьким, как шпалы, подсунутые под эти линии рельсы. Он был убежден, что имеет право шагать по этим шпалам к светлому будущему. Он не любил власть, но он стоял за нее, потому что она ему была выгодна. Когда милиционер отпускал женскому уху щекотливые шутки, женщины открыто вроде бы осуждали, но в душе были довольны, что он не брезгует выразиться по-простонародному. В народе знали, как Чуманов изловил банду казаков-белогвардейцев, долгое время шкодившую по даурским степям, как саморучно взял их атамана Харунжева Дизендорфа и его помощника Исаула Певнева, за что его и наградили орденом Красной Звезды. Потому и ходил Иннокентий Миронович в героях. Сложная натура Иннокентий Чуманов. Однажды, в том же Лепехине, на него нашел стих поправить огородишко бабки Мунгаловой, у которой в 37-м увели двух сыновей. Не лично Чуманов, но такие же, как он, его сотоварищи. Ветхий заплот свалило ветром. Он ехал, остановился, давай поправлять, а то ведь курицы, чушки тут как дома. Собрался народ, принесли кто кол, кто жерть. Часа за два заплот обнял Мунгалихин огородишко. Бабка пала на колени перед Кехой, запричитала: «Благодетель ты наш, дай Бог тебе здоровья, пока жива буду Бога за тебя молить». И вынесла старшему лейтенанту милиции полкринки меда и пригласила его на чай. От чая Чуманов отказался, но мед принял. Мария считала себя ушлой, поэтому спряталась за тем Мунгалихиным огородом, который в прошлом году и подладил Чуманов. Стала наблюдать за избой читальней. Машка вывернулась из-за угла и, пошатываясь, шмыгнула в приоткрытую дверь. «Вот ведь вещица!» — выругалась Мария. «Под кого полезла тёлка необъезженная?» Шел Никитка, Мариин сынишка заскребыш. Прочие все покинули мать, а их у нее четверо, поразъехались. Вот и жили Мария с Никиткой вдвоем. «Ты кого тут, мамача, делаешь?» «Кого надо, того и делаю, не сбивай. На-ка вот чугунку отнеси домой. Да не брякай сковородкой-то. Каша тебе в сниске на печке. Ливни стакашек молока, да на забелу оставь. Дуй, Микитка, отсюда. У меня страшно важное дело. Не видал? Бабы еще не пришли с фермы? Не видал, ну и ладно. Давай, сынок, хлыняй домой». Мария махнула рукой вслед уходящему Никитке. Стала она соображать, та хитрая стеклина заклинена или нет. Одна стеклина легко выставляется. Об этом знают несколько ребятишек и сама избачиха. Это для мелких воришек, абы стекла не выщелкивали. Непонятный народ эти деревенские сорванцы. В библиотеку открыто мало кто из них ходит, тушуются. А вот забраться и взять книжку другую для них потеха. А для Марии новая забота — разыскивать по деревне книжки. Все равно из Лепехина они никуда не уходили. Но вначале, когда первый раз это произошло, Мария, хоть и хитрущая баба, концов найти не могла. Ведь что ушлые придумали? Где взял книжку? Сережка дал почитать. Сережка, где книжку взял? Да Колька дал почитать. Колька, где взял? Мишка. Мишка, вдруг горить спрашиваю, где ты взял книжку? Я же сказал, Сережка дал почитать. Есть время, так и ходи по кругу. От Мишки к Сережке, от Сережки к Кольке. Не будешь же в район заявлять. Книжка-то все одно цела. Вот чего бы не прийти, да не попросить открыто, ведь не отказывают же им. Нет, надо ночью в окошко лезть. Рискнуть, но спереть. Скучно, вот и озоруют. Все, Машка застряла, решила Бояркина. Надо Ирину ждать. Ирина оказалась дома. Мария выставила ту хитрую стеклину, послушали с Ириной, тихо. В окно полезла Ирина. Половина ее тела прошла, а та смешает. Мария та проскользнула, как тарбаган в нору. Открыла дверь. Ирина чиркнула спичку и мигом погасила. Но за это мгновение увидела все. Она заскулила. «Чтоб тебя приподняла да шлепнула!» У 15-летней ее дочери подол выше пупа. Одна нога босая, на другой только носочек. В правой руке Машка держит недопитую чекушку. Пуп ее прикрыт ломтем хлеба. Иннокентий лишь в гимнастерке. Красная скатерка, которой он обычно укрывается, у него в ногах. «Чиркай!» – прошептала Мария. «Не надо!» – ответила Ирина. «Чё делать?» – спросила Мария. «Чё делать?» – передразнила Ирина. «Ты это... молчок про вот это. Уведи Машку, уложи спать. А с этим жеребцом я потолкую». Она наклонилась над дочерью, встала на колени и, стараясь не выдать, что плачет, дрожащим голосом проговорила. «Маня, доча, ну-ка, чё это такое?» Мария услышала, из четвертинки булькает, а в горле клокочет. Мать сняла с живота дочери ломоть хлеба, занюхала и заживала. «Ну-ка, доча, поднимайся. Вот так. Где твои штанишки-то?» «Ладно, завтра отыщутся». Возня, пьяное мычание Машки. «Давай, бери ее, тетка Мария, веди домой. А я...» У Машки подкашивались ноги, и она валилась, как мешок с трухой. Тогда с другого боку подхватила и Ирина. Они увели Машку домой, уложили в постель. «Тетка Мария, ты иди домой, а я поговорю с Порозом». «Ладно, только мотри, чтоб греха большого не вышло. А как тюкнет тебя по башке чем? Нет, я с тобой». «Не бойся за меня, Мария, за меня не бойся». Приведя домой дочь, раздев и уложив ту спать, она вышла в кладовку и выпила целый стакан крепкой браги, которую она берегла на случай, если заедет Кеша. Она была им хваленая, как женщина полтора месяца назад. Ирина, держа топор перед грудью, бежала как безумная, спотыкалась, но не падала. Она распахнула дверь в избу-читальню и вступила в темноту. Вздрогнула от неожиданности. Чуманов обнял ее сзади и выхватил топор. Выгузова застонала от боли в предплечьях. Агрессор не издавал ни звука. Она слабо ощутила его хмельное дыхание, потому что сама была под градусами. Молчание затянулось. Когда Ирина пыталась вырваться из цепких лап милиционера, он еще сильнее сжимал ее руки. Тугими своими ягодицами женщина почувствовала, что агрессор ее возжелал. Напор становился все сильнее и сильнее. «Уйди, гад паршивый! Кому, говорят, не смей!» Силы были неравны. Он уже овладел ею, а она визжала и хрипела. Мотала туловищем из стороны в сторону, но сопротивлялась слабо. Потом он развернул Ирину к себе лицом, бросил на топчан, пытался целовать ее, она увертывалась и не давала прикоснуться к губам. Наконец смирилась, ее охватило вожделение. Иннокентий заговорил с нею, но она не отвечала, словно это ее не касаемо. «Девчонки, пора! А в Лепехине есть, кто бы ей был ровня?» «Нет», — категорически заявил он. «Иронька, все живое приходит к этому, на этом и держится жизнь. Кто к этому не приходит, превратится в прах и не оставит на земле потомства, своей крови не оставит. А к чему такая жизнь? Отдай ее родине, и ты выполнишь свое назначение». Ирина кулаком ударила Чуманова в спину. «Да твоя Машка должна быть мне благодарна. Ты погляди, Ира, что вытворяют собака, кошка, да любая скотина, когда у них наступает срок. Ты глянешься мне, потому с тобой я и получаю удовольствие. А ты со мной разве не получаешь его? А ведь по закону ты преступница. У меня законная жена, а ты соблазнила меня». «Соблазнила?» «Вспомни первый раз. ты затащила меня в синник». «Ой, Вруша, сам затащил, а...» «А зачем ты пошла? Сука не схочет, кобель не вскочит». «Ты кобель, а меня сукой не считай». «Ты, Ира, думаешь, тебе твоя Машка будет жаловаться?» «Будет, думаешь. Если ты так думаешь, то крепко заблуждаешься. Матери насчет своих дочерей всегда заблуждаются. Ведь я не насильничал над ней. Все по согласию, добровольно, с любопытством, с риском, с удовольствием. Я ее, как и тебя, осчастливил». Иннокентий положил руку на грудь Ирине. «А ведь ты, Иринушка, преступница больше, чем я. Бабий грех в дом, мужской из дому. У тебя, сударыня, муж, ты не разведена с ним, неважно, что не живете. Ты жена законная. Мы с тобой оба поступаем не по закону, нарушаем, девочка, закон». Ирина убрала с груди его руку. «Выпить-то нашаришь?» «Как без этого?» Иннокентий встал, перешагнул через Ирину. Он был в одной рубахе и в носках. Зажег свечу. В деревне он всегда возил с собой свечу. «Бессовестный!» — почти нежно проговорила женщина. «Прикрой свое, бесстыдник! Нахалюга, нету мочи! А как Машка понесет?» «Бабушкой станешь». «Ой, бесина, что вытворят! А ты кем собираешься быть? Отцом? Мужем? Да ну тебя, чокаться не буду, на поминках не чокаются». Они распили четвертушку водки. Она из казинового стакана, он из горлышка. Закусили ломтем хлеба, что прикрывал Машкин пуп. А вдруг какому-нибудь Сидору Ахламоновичу придет здоровая мысль жениться на ней, а? Тут его только и видели. Она глубоко со всхлипом вздохнула. «Кеша, не трогай боли Машку. Че тебе меня не хватает? Приезжай почаще». Ирина положила Иннокентию на плечо голову, помолчала, встала. «Ладно, я пойду, скоро дойка начинается». Она стала повязывать косынку. В дверь постучали. «Тихо», — прошептал Чуманов и погасил свечку. Была долгая пауза. Где-то прокричал петух, залаяла собака, промычала корова. «Ира, ты тут?» — послышался тревожный голос из бочихи. «Ну, а где еще?» — ответила женщина. «Решила чуму?» «Скажи ей, зарубила», — шепнул на ухо Чуманов. «Зарубила», — как бы повинуясь, ответила Выгузова. Наступила гнетущая тишина. Погодя минуту, Ирина крикнула. «Мария! Мария, я пошутила!» Иннокентий всмотрелся в стрелки карманных часов со светящимся циферблатом. «Рано тебе на дойку. Давай-ка на дорожку». «Ой, ну ты, кобелина!» «Вот тут ты, Ириха, обрыбилась. Назвала бы жеребчиком. Кобелей по селу шатается больше, чем сук. Кобели за сук не грызутся. А жеребчик в табуне один, самый сильный. Самцы грызутся, чтобы усилить свою породу. Слабому самцу самка не позволит, а от сильного не отворачивается. Чего ж ты к старикашке не... А ко мне тянешься? Собак вон сколько пород». «Потому что она зависима от хозяина, а он волен спарить ее с какой захочет, чтобы вывести новую породу. Новые породы идут от уродов». «Сколько же тебе за ночь баб надо?» «Ты же одна была за эту ночь». «А Машка твоя? Можешь спать спокойно, Машка не понесет». «Как не понесет?» «Машку ты увела домой такой, какая она была от природы. Пусть бережет мужу. Пословица «до свадьбы заживет» для глупеньких, глупая ты моя». Иннокентий вышел за угол избы читальни по малой нужде. Появилась запыхавшаяся избачиха Мария Бояркина. По всей ее жилистой физиономии блуждал испуг. «Ой, мать ее, идти!» Едва дозвонилась до району. Дежурный велел мне не волноваться. «А где труп?» «Какой труп?» — услышала Бояркина строгий голос Чуманова. Мария обернулась, наткнувшись на грудь милиционера, стала валиться на пол. И под заведующей Лепехинской избой читальней Марии Максимовной Бояркиной образовалась лужа. Когда-то была Груня. Кеха Чуманов, ровно волк, в своем околотке не шкодничал. И вот однажды, во времена повальных арестов 50-х годов, он съездил на колхозном коне в лес по дрова. Смеркалось. Милиционер, впуская буланую кобылицу в загон, услыхал какой-то тихий говорок. Через синяковый заплот он проник в стайку. Сквозь большую щель бревенчатого заплота ему хорошо было видно. В белых подшитых бурочках, в шубе-борчатке, разукрашенной заплатками, повязанная черным с красными цветами кашемиром, подбоченившись, с кем-то перекидывалась словами Груня Мунгалова. А прижавшись к заплоту спиной, стоял, Кеха узнал по голосу, Николай Осокин, 3 дня назад вернувшийся из армии. «Ну а с кем теперь ты, окромя мужика своего, хрустишь?» «Уди ты, бессовестный! Чё я такая?» — гордо отвернулась. «Уже другая?» — усмехнулся Николай. «Лучше или хуже?» «Вай, бесина непутёвый! Поди помнишь, какая я?» «Всё как есть помню, Груня!» «Так уж и всё!» «Грунь, Грунь! А ведь по старой памяти, что по грамоте?» Николай шагнул к ней и протянул руку. Груня отступила. «Да ты чё, сдурел?» «Обумись, Колька, опоздал. Враги не тебе не буду, но и дружкой не зарься. Я тер не девка, я тер баба». «Грунь!» «Не майся дурью, Николай. В деревне каждый лаз глаз». Николай схватил Груню, но она оттолкнула. «Ой, нет и нет. Отчапись, увидят. Уйди с глаз моих долой, идола». «Вспомнил. Уйди, говорю. За 3 года хошь бы одну писульку прислал. Нет для тебя тут, Грунь. Я потом тебе все расскажу, по что так получилось. Теперь-то мне на черта твои оправдания. Башкой раскинь, как я уйду, когда все дома? Грунь, а ты перед Зорькой. В дому-то храп стоит. Мы с тобой в Иванов синник ненадолго. Я измучился по тебе. Обойму я тебя, подниму я тебя, положу я тебя. Так положу, что камень пухом покажется. Грунь. Вай, бесстыдник, чё говорит. Как уйти-то, все одно услышит. Он чуткой спит с краю. Нет, нету у меня к тебе теперь еще ничего. Хоть бы привет передал. Все вывел из меня изверг, досадно проговорила Груня. Иннокентий понял, что у молодицы слезки на колесках. Не дожидай зря меня, Николай. «Груняша, все одно буду тебя ждать, сахариночка ты моя. Все эти годы, как облежу свои губы, так вкус твоих губ помню. Вспомни первые-то разы на заимке, как?» «Не пощадила, изверг, а потом?» «Потом ты сама виновата, или не подымешь своей вины?» «Сама, сама. Ну ага, вторкалась дура простоволоса в тебя, а потом...» Тебе ведомо, как в мужнего постелю впервые. Хоть ни разу не спросил об этом, а по сию пору дуется, как мышь на крупу. Не любишь ты его, и никогда не любила, а вышла. Он моложе тебя, вышла ты. Парень замялся. Начал кусать, так откусывай. Эх ты, нечего сказать. Все, Коленька, все. Поздоровкались и давай расплюемся. У всякого свой путь. Груня отвернулась, Николай обнял ее сзади. «Для чего ты живешь?» «Весело, вот и живу». «Мы, Грунь, живем, чтоб сказку сделать пылью, а верней удобрять землю. Никто не знает, а тебе скажу. Я, Груня, не в армии служил, я сидел». «Сидел? Где сидел?» «В лагере». «А знаешь за что?» «За то, что спел песенку». «Если завтра война, если завтра в поход, грудь сегодня для дырки готовь». Потом с политруком подцапался и загудел, бросили в торбу. «Приди, прошу тебя, потом ты поймешь». «Нет, Коляша, не могу». Николай крепко сжал ее и губами прижался к ее уху. Медом по носу ахнуло, торкнуло памятью молодости. Укатилась, Коля, молодость с добным калачушком. У те, Коля, молодка, соседка Валька. Хороша девка, только сиськи где-то позабыла. Баская? Чернущая девка, вот и пойми, то ли загар, то ли желтуха. Все 120 удовольствий получишь. Николай понял Грунин намек. В Вальке обитала какая-то хилая послушность. Кажется, она постоянно зябла, поминутно втягивая голову в острые плечики, облизывала губы, показывая пунцовый язычок. Вчера Валька, стоя на своем крылечке, звательно смотрела на него. Он с ней поздоровался, а она лишь склонила голову к плечу, облизнула губы и сунула нос в мурый кошачий воротник, но взгляда не отвела. «Знаешь, Грунь, никто мне не нужен, Валькой меня не оскорбляй. Этот рябой шилом бритый, по-моему, ее бахар, а она как пить дать, барабанная палочка. Что ты мелешь, поймите, пусти, Коля, спохватится, не жди». «Лады, не приходи, а я приду». «Куды?» «К углу сероглазовского синяка, сорва». «Ну и иди, а я все одно не приду. Изверг ты, Колька, так бы и вцепилась в чуприну и выдрала тебе». «Согласен, но только там, потом, когда отрастут». «Не приду, дед у нас с первыми петухами встает». «А ты до первых, ладно?» «Ну те, черт!» И Груня быстро захрустела снежком домой. Позади Груни остались Колькин жалкий вид, его какие-то непонятные тревожные запахи, вроде запеченной крови. Чуманов вошел домой к себе, делая вид, что он чем-то очень озабочен. Софа собрала на стол. Копченая горбуша с холодным картофелем и луком, пельмени. Иннокентий попросил заварить сливанчик из зеленого плиточного чая, который бы придал ему бодрости, у него сегодня важная работа. Дома никто никогда не спрашивал о его государственных делах. Софа была уверена, что Кеша ей никогда не изменяет, и в селе его считали на этот счет строгим. Он подкрался к синяку сорва. Никого не было. Вяло падал снежок. Он понимал, вот-вот начнется подера. Мороза не ощущалось. Прислушался, а вскоре увидел, с северной стороны шла Груня. Она оглянулась и быстро перелезла через заплот. Он услышал мужской приглушенный голос. А когда подполз по ровику ближе, увидел, как Николай прижимал Груню к зароду. Кеха резко ощутил морозный запах сена, женского обнаженного и незнакомого тела. Это блажило его воображение. Николай сделал несколько прижимов и обездвижил. «Че, все?» — разочарованно спросила Груня. «Ты меня извини, я долго не был, вот и... А еще ревную». «Кому ревновать-то? Мы с ним бываем годом да родом, он тоже», — Груня не договорила. Николай, тяжело дыша, отвалился и уперся спиной в зарод, приводя себя в порядок. «Отвернись», — потребовала Груня, сделала два шага в сторону. «Ой, накопил-то сколько!» Она распрямилась, тряпку свернула и сунула глубоко в снег. Потом снегом помыла руки и отерла о подол юбки или платья, понюхала их. «Все? Довольный теперь? Больше не надо, больше не ищи встречи со мной». «Ну, подожди». «Нет, ты стой, а я пойду. Хватится. Я на улку пошла, мол, брюхо у меня болит. Побегут искать еще». Она перелезла через заплот и захрумкала валенками в ту сторону, где ее уже поджидал Чуманов. Он чуть раньше отполз назад и обежал сероглазовскую усадьбу. «Аграфена!» — услышала она и узнала голос милиционера. «Подойди сюда. Ты чего тут ночью делаешь?» «Ничего», — оробела Белица. «На прогулку вышла?» «Ну вот что, милая, у меня времени в обрез, и у тебя, думаю, столь же. Ты знаешь, с кем ты сейчас пхалась?» «Молчишь?» «Колька — государственный преступник и бежал из тюрьмы. Мы следим за ним, а ты... ты потешаешь его». Иннокентий лгал, но пойди проверь его. «Я пойду». «Стой! Пойдешь, когда я тебя отпущу. Я знаю, ты его любила. А имеешь ли право изменять мужу? Узнает, он тебе так навтыкает рогами, что своих не взвидишь. Ты поняла, что теперь от меня зависит все? Я могу сообщить, что такого в селе нет, и мне поверят. Но я не имею права молчать перед твоим мужем. Тебе стоит побыть полчасика умной, и все шито-крыто. Мы научены хранить тайну, какой бы она ни была». «Ладно, не дуйся, дуреха ты баская», — весело и ласково сказал он. Груня оробела. Она была в панике, чем и воспользовался Чуманов. Он подошел к ней, крепко, но не больно взял за руку и приткнул к стене. Груня даже не заметила, когда он расстегнулся. Она покорно села ему на колени. Он заботливо подоткнул ее борчатку, справился. «Не дует?» «М-м», — протихонила Дуня. За все время замужества Груня получала удовлетворение раза два. Николая она некогда любила, и ей почти всегда с ним было хорошо. И решилась она пойти к Николаю, чтобы освободиться от внутреннего давления. Последнее время у нее часто болела голова, резала внизу живота. Она понимала, чего ей надо. Когда-то надеялась стать женой Николая. Сегодня решилась быть его тайной любушкой. Но Николай стал совсем иным, и Груня поняла, он ей не нужен больше. И вот милиционер, которого в селе и боялись, и уважали. Дуню охватило чувство, похожее на гордость. Тем более не прошло и 10 минут, как она испытала инстинктивный восторг. «У меня руки озябли. Возьми мои 3 палки». Не прекращая дела, он помог ей надеть перчатки. «Вы скоро?» — спросила она. «Дома хватится». «Я хочу, чтобы тебе было хорошо». «Я уж 2 раза, устала уже. Какой вы, Иннокентий Мироныч, какой вы мужик хороший! Софи-то ваше счастье выпало. Любит она вас. Вас нельзя не любить». Она, ухватив Кеху за щеки, целовала в губы, в нос, старалась достать до подбородка. «Буду век помнить всегда эту ночь. И к черту всех! Теперь-то, небось, не захочете со мной знаться. Получили свое». «Теперь-то уж...» Он не договорил, но она, чуть сомневаясь, поняла. Мысли у нее, как волосы на ветру, полыхали вверх-вниз, к небу, к земле, к радости, к испугу. Сердце млея заходилось в нежданности-негаданности. Память прикосновений волнами ходила от шеи до коленок. Дома Груни не хватились. Все дрыхли без задних ног. С вечера она выскакивала часто на улицу, сказав всем, что у нее брюхо раздурилось. Она ввалилась в избу, борчатка нараспашку, волосы выбились из-под кашемира. В избе было жарко натоплено. Она присела у порога с каким-то страхом за то, что это чувство может покинуть ее. У нее начинался жар, но она так и уснула, сидя у порога. Утром горела огнем, осунулась, побледнела, а к вечеру металась в беспамятстве. Медсестра признала крупозное воспаление легких в тяжелой форме. На следующий день утром Иннокентий Чуманов в сопровождении мужа в кашовке увезли Груню в райбольницу. Чуманов захватил их не специально, а попутно, его вызвали в район. К концу того дня Груня в беспамятстве бредила, звала Иннокентия Мироновича, а еще через день, ровно в полдень, Груня отдала Богу душу. Чуманов впервые заплакал от жалости к погубленному им человеку. В его очерствевшей душе поселилась тоска, которая денно и нощно сосала его сердце. Тоска призывала его подвести итог всем его деяниям и злодеяниям. Когда Левка привез мертвую жену домой и обнаружил под кроватью чумановские 3-палые перчатки, его тряхнула страшная догадка. Он решил застрелить Кеху. Левка долго поджидал ловкого случая встретить Чуманова в темном переулке. В глубине души Чуманов встревожился и стал опасаться совместника. Милиционер смекнул, что Мунгалов догадался о причине смерти жены, и он нарочно стал искать встречи с Левкой. Громко здоровался с ним, соболезновал и уговаривал того: «Переживать переживай, но не шибко. Что кому написано на роду, того нельзя изменить. Это суровый закон жизни и смерти». И уже после того, как Чуманов был уверен, что завоевал безопасность своей жизни, произошел этот случай. По весне началась вспашка. Левка Мунгалов был отряжен со своим трактором в огородническую бригаду. На пенсии у деда Федорея Высотина проснулась страсть к тракторному делу. Он, бывало, в прошлом году приходил на пашню, просил племянника Левушку дать ему руль порулить, сделать круг два. Старик восседал на тракторе, как полководец на лихом коне, вытянув вперед свою долгую шею. Рыжая борода вперед, зорко вглядывался вдаль и распоряжался рулем, как своей собственностью. Мунгалов, разузнав в сельсовете, в котором часу Чуманов отправится в райцентр, ни свет ни заря разбудил своего дядю Федорея. Заставил его сбрить рыжую бороду, посулив ему колдовскую мазь, чтобы выросла у него борода из бород, русая, как у Ильи Муромца. Нарядив его в свою робу и полосатую кепку, проинструктировал, как нужно вести себя на тракторе. Отослал его на огород, а сам, прихватив Федореев дробовик, изловив чью-то кобылу, уехал в Колок. В ожидании цели сел на противоположном берегу, побросал камешки, полюбовался блинчиками на воде. Потом ловко устроился в кустах, где речка и Колок, близко возле дороги. Лег, принял боевую позицию. Его всего затрясло. Он в первый раз решил лишить человека жизни. Да какой он человек? Это нелюдь, если зовут его людоедом. Левка оправдал себя в своих глазах. «Груня!» Из его глаз выступили слезы. «Как ему не хватает его груни!» И когда Кеха, распевая протяжную песню, оказался напротив его засады, смаргивая слезы, Левка нажал на спусковой курок дробовика. Дробью жгануло Чуманова в бедро. Одна дробина угодила в лодыжку, а одна прошила Иннокентию ноздрю. Иннокентий, припав к гриве своего коня, дал деру в сторону Шиловска. Он сразу понял, кто его подстерег. Старший лейтенант Чуманов поднял панику. В Стрижи выехала оперативная группа из трех бойцов милиции. Но найти улик они против Левки не смогли. Селяне хором утверждали, что тот на своем тракторе с утра неотлучно находился на огороде, а Федорей Высотин, стесняясь наготы своего подбородка, с неделю не покидал своего лежака. И когда увидел в окно, что к нему идет его племянница Фаина Будан, обвязал белым платком голову, мол, зубы его закарали. И досадовал, что Фаина со своей теткой пила чай в сенях и не заглянула даже пожалеть родного любимого дядю. Левка свое слово все-таки перед дядей сдержал. Он приготовил ему мазь для бороды из автола, солидола, куриного помета, добавил фиолетовых чернил, вылил пузырек с какими-то материнными настойками и добавил несколько капель скипидара. Говорят, Федорей один раз воспользовался этой мазью и решил остаться рыжебородым.